Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Несть спасение нашего глависна. Сегодняшний день, праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, являет нам событие, которое действительно стало началом нашего спасения. Богу было угодно войти в человеческую историю, стать одним из нас, божественную природу соединить с природой человеческой, чтобы божественной силой восстановить падшего Адама. Во Христе падшее человеческое естество восстановлено, явлено в первозданной красоте божественное творение. Господь создал человека свободным, и даже спасение человека Бог всемогущий не творит без человеческой воли. Конечно, Господь бы мог спасти род человеческий, не спрашивая согласия людей. Конечно, Господь мог бы избавить нас от плена дьявола исключительно своей силой, никак не включая в это действие силу человеческую. Но, сотворив человека свободным, вложив свободу в человеческую природу, сделав человеческую свободу своим замыслом о мире и человеке, Господь не мог разрушить своего замысла, а потому и дело спасения должно было осуществляться при участии человека через его свободное волеизлияние. И когда ангел Гавриил явился Пресвятой Деве Марии в Назарете и провозвестил ей благую весть, что именно от нее родится Спаситель, Избавитель мира. Это был момент включения божественной воли в жизнь людей таким образом и с такой силой, чтобы начать дело нашего спасения. Но на это включение божественной воли в человеческую историю должен был иметь место свободный и разумный человеческий ответ. Должно было прозвучать слово «да», должно было прозвучать согласие. И это согласие дала Пресвятая и Пречистая Дева Мария. Как грех вошел в человеческий род через согрешение Адама, через по закону солидарности и наследственности, связывающий весь человеческий род, так и Божия Матерь, имея по тому же самому закону сопричастие всему человеческому роду, имела право от лица всех сказать это «да». Ее согласие, исполненное смирение и преданности воли Божией, и было непременным условием Бога воплощения, вхождение Бога в жизнь людей. Именно поэтому мы говорим, что Божия Матерь существенна для нашего спасения. Она включена в саму тайну божественного воплощения. Ее служение не может сравниться ни с каким другим служением. Ее святость превыше святости ангелов и архангелов. Она та, к которой мы обращаемся, так же, как к сыну ее, не прося молиться о нас пред Богом, не прося посредничества, а напрямую обращаясь, говорим: «Пресвятая Богородица, спаси нас!» Мы так обращаемся только к сыну ее и к ней, потому что она, будучи включена в тайну божественного воплощения, имеет силу спасать нас вместе со своим божественным сыном. Почитание Божией Матери изначально было в церкви христианской. Одни из самых первых изображений в римских катакомбах, в подземельях, где собирались первые христиане во время гонения, были посвящены Божией Матери. Иконография Девы Марии восходит по преданию к апостолу Луке и является действительно одним из первых иконографических изображений. В этой традиции иконографического почитания запечатлено вселенское и изначальное почитание Божией Матери. И основывается это почитание на том значении, которое Царица Небесная имеет для спасения всего человеческого рода. Святитель Прокл, патриарх Константинопольский, размышляя о тайне Боговоплощения в связи с праздником Благовещения, говорит, что она, Пречистая Дева, является похвалой жен и славой их пола. Это сильное и очень важное утверждение святителя Прокла помогает понять, почему в христианской церкви никогда не существовало умаления женщины. Почему в христианской церкви всегда особо почиталось таинство материнства и уважение к женскому труду? Почему христианская церковь никогда не допускала того, что на светском языке сегодня называется дискриминацией или унижением женщины? Отталкиваясь от слов Спасителя о браке, о значении жены, о значении чадородия, Церковь Божия всегда поддерживала и укрепляла женщин в несении особого служения, в продолжении рода человеческого, в созидании семьи, в воспитании детей. И когда в новейшее время начались движения за так называемое освобождение женщин, которые имели своей причиной подлинную несправедливость в отношении женщин, церковь никогда в этих движениях участия не принимала, потому что точно знала, что всякое оскорбление И всякое унижение женщины является проявлением греха, присущего миру, внешнему миру, но никак не Церкви Христовой. Сегодня, когда мы прославляем имя Пречистой и Преблагословенной Царицы Небесной, когда мы к ней обращаем свою молитву, то мы должны вспомнить тех, кого вместе с ней прославил и святитель Прокл. Непроста жизнь наших женщин. В России она никогда не была простой. Все страшные испытания 20 века особенно больно ударили, как говорят, по слабой части рода человеческого в нашем обществе. Но, наверное, милостью Божией, тем, что именно, может быть, женщины сумели сохранить в тяжкие времена гонений веру и научить этой вере своих детей и внуков. Именно поэтому слабое женское существо оказалось сильнее мужского сильного. И сегодня мы знаем, как часто на плечах женщины не только содержание семьи и воспитание детей, но и многие важные общественные функции, особенно в деревнях, в селах, где трагически сокращается мужское население. Вот почему может быть такое тяжелое чувство вызывает падение нравственности среди женщин. Потому что как хранительницы семейного очага, именно они призваны в первую очередь, конечно, вместе со своими мужьями, заботиться о чистоте жизни, о хранении Богом данных устоев семейной жизни. Похвала жен и слава женскому полу, Пречистая и Благословенная Дева Мария, под покровом своим, содержа весь мир, конечно, особенно слышит женскую молитву, материнскую молитву о детях, о семье, ибо она сама была матерью, ибо она сама совершала то, что совершают женщины, воспитывая и поднимая ребенка, вкладывая в него свою любовь и всю силу своей души. Будем и мы крепко молиться Царице Небесной о сохранении наших детей и юношества, о сохранении нравственности в наших семьях. Будем молиться о наших женщинах, трудолюбивых и мужественных, на чьи плечи выпало тяжелейшее служение, дабы Господь поддержал их силы, оградил их от искушений и соблазнов, сделал их действительно нравственной опорой нашего общества. И верим, что Царица Небесная, послужившая делу нашего спасения, явившаяся вместилищем невместимого Бога, способна будет вместить и все наши молитвы, и все наши воздыхания, и преклонить ко всем нашим свою милость и свою любовь. Аминь.